Глава 9. Загадочное тело. Впрочем, далекие миры тоже манили к себе Джека, потому что иначе он бы просто не согласился на такой долгий и нудный полет, когда корабль должен был большую часть времени лететь просто по инерции. Очевидно, Хадсон был довольно хорошим и профессиональным пилотом, так как одинаково легко управлялся как с межпланетными кораблями, так и с межзвездными. Его заметили в высшем руководстве и пригласили в качестве пилота в экспедицию на планету А-44, расположенную в системе Альтаира. Чем отличалась эта экспедиция от любой другой, в которой Джек принимал участие, ему объяснили сразу. Существовала реальная опасность того, что он может подвергнуться бактериологическому заражению на этой чуждой человеку планете. Первая экспедиция, уже посланная туда, назад не вернулась, лишь успела послать на Землю сообщение о том, что на планете А-44 обнаружены микроорганизмы, смертельно опасные для человека, да и вообще для любого другого земного организма. Честно говоря, Хадсон заколебался, получив предложение участвовать в этой экспедиции, но предложенные ему деньги сделали свое дело, и он согласился. В конце концов, любой полет к неизведанным мирам всегда чреват опасностями. Танцы среди звезд, придуманные Джанет, показались Джеку весьма заманчивыми. Во всяком случае, он охотно согласился принять участие в них. Это было оригинально, и Джека удивляло не столько то, что Джанет пришло такое в голову, сколько ловкость, с какой у нее эти танцы получались. Хадсон всегда был не чужд веселью, особенно если это веселье не грозило неприятными последствиями. Он любил погулять, любил развлечься. Будучи на Земле свободным от работы, он всегда находил чем себя занять, и это занятие почти всегда заканчивалось выпивкой и женщинами. Джек просто не мыслил себе жизни без этих двух вещей. Поэтому, участвуя в межзвездных полетах, он всегда испытывал тягость, ведь здесь, в открытом космосе, он был лишен обеих этих вещей. Нравилась ли ему Сюзанна по-настоящему, или же страсть к ней объяснялась лишь отсутствием на борту других женщин, исключая разве что Джанет, он не знал. Впрочем, к темнокожим женщинам Джек был равнодушен. А Сюзанна? Да, Сюзанна обладала определенным шармом. И этот шарм был еще привлекательнее от того, что Сюзанна зачастую напускала на себя неприступный вид, ставя себя как бы выше всех мужчин, находящихся на корабле. Но это было все напускное, и Джек это прекрасно понимал. Высокомерность и строгость Сюзанны могли слететь с нее в одно мгновение, если дело касалось предметов ее интереса и увлечений. Одним из таких увлечений, как теперь понял Джек, были танцы. Все пятеро вращались хороводом, держась за руки. Это было крайне сложно. Кольцо искривлялось, меняло свою форму и грозило совсем развалиться. Космонавты смеялись, подначивали друг друга. В общем, скучно никому не было. Им казалось, что вся Вселенная вращается вокруг них, а это ощущение доставляло определенные удовольствия. Казалось, будто бы это звезды кружат хоровод, а не они. Мир вращался вокруг них, пятерых космонавтов, летящих в холодном межзвездном пространстве, жалких маленьких фигурок, которые в сопоставлении с огромным бесконечным космосом были меньше молекулы. Усталые и довольные космонавты вернулись на борт корабля. И снова начались вереницы бесконечных одинаковых дней. Дней, когда ничего вокруг не меняется, и все надоедает до тошноты. В один из таких бесконечных и скучных дней Джек Хадсон, задремавший было в своем кресле во время одного из своих дежурств, был потревожен предупредительным писком на приборной панели. В первое мгновение он решил, что с кораблем случилась какая-то неисправность, но потом увидел, что сигнал исходит от радаров, извещающих, что на пути корабля появилось какое-то тело. Сонное состояние мгновенно слетело с Джека. Он подался вперед, чтобы как следует рассмотреть сигнал. Радары настойчиво показывали, что звездолет стремительно приближался к какому-то объекту, а может быть и объект приближался к кораблю. Хадсон попытался определить размеры этого объекта. Приборы показывали, что он имеет в диаметре не менее нескольких километров. Но приборы могли и ошибаться. Джек облизнул губы. Следует ли вызвать капитана, или же сначала разобраться во всем самому? Впрочем, сигналы тревоги теперь наверняка включились по всему кораблю, и капитан уже наверняка сам спешит сюда. Хоть какое-то разнообразие в однотипной скучной корабельной жизни. Только что это может быть? Метеорит? Или же они повстречались с инопланетной цивилизацией? Джек поглядел на экран. Но визуально объект не был виден. Его не улавливали даже корабельные телескопы. Пока пилот размышлял над ситуацией, послышался шум открывающейся двери, и на пороге рубки показался взволнованный капитан. «Что случилось?» — воскликнул он. «Почему включился сигнал тревоги?» Хадсон пожал плечами. «Радары обнаружили объект по пути нашего следования». «Какой объект?» — капитан поспешил к панели управления. «Не знаю, но что-то довольно крупное». Барри покрутил настройку приборов. «Может быть, это метеорит?» «Я не знаю. По приборам этого не определишь. Что будем делать? Сменим курс или как?» «Далеко до него. Судя по показаниям приборов, около часа полета». Капитан призадумался. «Что бы это могло быть? Если простой метеорит или комета, то надо просто постараться не столкнуться, и все. Но если это что-то другое...» «А что это может быть другое?» Джек повернул голову и вопросительно посмотрел на капитана. Но Барри Брент ничего не ответил. «Ты полагаешь, что это могут быть инопланетяне?» «Кто знает. Я бы не стал исключать такой вариант». Хадсон усмехнулся. 300 лет назад люди всерьез спрашивали, есть ли жизнь на Марсе. Несколько десятилетий спустя они уже твердо были уверены, что на Марсе жизни нет. Сейчас люди задают примерно тот же вопрос. Есть ли жизнь во Вселенной? «И теперь люди точно знают, что жизнь во Вселенной есть», — закончил за Джека Барри. «Но главный вопрос, есть ли разумная жизнь, так и остается без ответа». «И ты полагаешь, что мы первые люди, которые удостоились чести стать первооткрывателями разумной жизни, встретили инопланетян?» «Почему такой скепсис?» — спросил капитан. «Вовсе не скепсис», — возразил пилот. «Просто маловероятно. И нет ни малейших оснований предполагать, что это инопланетяне.